и пара фениксов явилась совершить обряд. Таково привлечение птиц и зверей музыкой. Разве этим сердца у птиц и зверей отличаются от человеческих? К тем, кто по облику и по голосу отличается от человека, мы не знаем, как подойти. Мудрый же все знает, всех понимает, поэтому умеет их привлечь и ими распоряжаться. Ведь у птиц и зверей знания естественные, подобные человеческим. Не заимствуя знания у человека, все они стремятся сохранить свою жизнь. Самец и самка спариваются, мать и детеныш любят друг друга. Они избегают местности ровной, держатся неприступной, уходят от холода, стремятся к теплу, останавливаются, собираются в стадо, передвигаются рядами. Юные помещаются в середине, сильные по краям. Когда есть вода, ведут к ней друг друга, когда есть пища, призывают друг друга. В древности они жили вместе с людьми и передвигались вместе с людьми, а во времена вождей и царей стали пугаться и бросаться в рассыпную. В последнее же время они таятся, прячутся и спасаются бегством, чтобы избежать беды. Ныне на Востоке, в стране рода посредников, люди понимают язык шести видов животных и с ними говорят. Эти знания они, наверное, приобрели случайно. В древнейшие же времена священные мудрецы различали по виду и по характеру мириады тварей и понимали язык каждого из видов, созывали их и собирались вместе с ними, учили их и понимали, как людей. Поэтому сначала встречались с душами предков и духами, оборотнями, горными и лесными, а затем общались с народами всех восьми сторон и, наконец, собирали птиц и зверей, насекомых и пресмыкающихся. Они говорили, у существ, обладающих кровью и жизненной энергией, нет большого различия в сердце и знаниях. Священные мудрецы это знали, поэтому, обучая и наставляя, никого не упускали. В царстве Сун жил обезьяний царь, который любил обезьян и кормил их целую стаю. Он умел разгадывать их желания. Обезьяны также его понимали. Чтобы ублаготворить обезьян, он меньше кормил свою семью. Но вдруг он обеднел, и пришлось ему уменьшить корм обезьянам. Боясь, что вся стая выйдет из повиновения, сначала их обманул. «Хватит ли, если стану давать вам утром по 3 каштана, а вечером по 4?» Тут все обезьяны поднялись в гневе. «Хватит ли, если стану давать вам утром по 4 каштана, а вечером по 3?» Сразу же переспросил он, и все обезьяны, обрадованные, легли на землю. Так же точно заманивают в клетку тварь более глупую. Мудрец с помощью своих знаний заманивает толпу дураков так же, как перехитрил обезьян с помощью своих знаний обезьяний царь. Оставив название и сущность неизменными, он сумел вызвать у обезьян то гнев, то радость. Цзи Цзиньцзи тренировал бойцового петуха для джоуского царя Сюаньваня. Через 10 дней царь спросил, готов ли петух к бою? Еще нет, пока самонадеян, попусту кичится. Через 10 дней царь снова задал тот же вопрос. Пока нет, еще бросается на каждую тень, откликается на каждый звук. Через 10 дней царь снова задал тот же вопрос. Пока нет, взгляд еще полон ненависти, сила бьет через край. Через 10 дней царь снова задал тот же вопрос. Почти готов. Не встревожится, пусть даже услышит другого петуха. Взгляни на него, будто вырезан из дерева. Полнота его свойств совершенна. На его вызов не посмеет откликнуться ни один петух. Повернется и сбежит. Хой-ан посетил сунского царя Канвана. Канван затопал ногами и, гневно хрипя, закричал: «Чему гость может меня научить? Я не люблю проповедников милосердия и справедливости. Мне нравятся храбрецы и силачи. Не заинтересует ли великого государя учение, которым обладаю я, ваш слуга?» — ответил Ан. «Даже сильного оно может заставить промахнуться в ударе, даже храброго колоть кинжалом и не поранить». «Прекрасно», — Об этом мне нравится слушать. Но ведь колоть и не поранить, ударить и промахнуться — это позорно. У вашего же слуги есть такое учение, от которого и храбрый не посмеет колоть, и сильный не посмеет ударить. Но не сметь не означает не хотеть. У вашего же слуги есть учение, от которого у человека совсем исчезает подобное желание. Исчезнет подобное желание, не появится и мысли о выгоде. У вашего же слуги есть учение, от которого все мужья и жены в Поднебесной полюбят выгоду. Это умнее, чем храбрость и сила выше всех четырех рангов. Не заинтересует ли это великого государя? «Это то, чего я хотел бы добиться», — ответил Сунский царь. «Таково учение Куна и Мо. Конфуций и Мо-Ди стали царями, не имея земли, стали начальниками, не имея подчиненных. Желая им покоя и выгоды, каждый муж и каждая жена в Поднебесной поднимались на цыпочки, вытягивали шею. И если ныне великий государь, властелин тьмы колесниц, действительно имеет подобное желание, то все в пределах четырех границ обретут свою выгоду, и он превзойдет умом Конфуция и Мо-цзы». Царю нечего было ответить. Хой-ан же поспешил уйти. Царь сказал стоявшим слева и справа: «Вот это красноречие! Гость сумел меня убедить».